Глава 17. Дела мужские и дела женские. «Где Тихон?» — подскакиваю я с дивана. Кошмар приснился. «Гуляет», — сосредоточенно что-то читает Родион на телефоне. «Где гуляет?» «В саду, наверное. Из-за травмы его голос сильно поменялся». Подлетаю к окну. «Да, в саду, возле беседки». Обнимая себя за плечи, смотрю на мужа. Нос после хирурга заклеен телесным пластырем. Лицо отекло, под глаза пошли синяки. Наверное, это очень больно. Но от чего-то мне совсем не хочется пожалеть его. Хочется взять вот эту большую книгу по экономике и как дать ему по лицу, сломав нос еще раз. «Зачем ты сказал такое брату? Зачем?» — срывает меня. «Ведь именно Демид остается генеральным директором, и от него зависит, будет ли что вообще наследовать нашему ребенку. Он должен подготовить нашего ребенка к управлению компанией. И только когда тому исполнится 30, плавно передать бразды правления. Ты же сам говорил, Родион, что не разбираешься в этих делах. Мы должны быть семьей, а не конкурентами. И к моменту наследования у нашего ребенка должны быть братья и сестры, в том числе и дети Демида, чтобы тащить всей семьей этот сложный и опасный бизнес. И все должны быть заинтересованы. Никто не обижен». «Не лезь в наши семейные дела, Злата», — недовольна. «Если ты думаешь, что мой братец что-то отдаст добровольно, то ты ошибаешься. Скорее уж поставят нас всех под стволы. Разве ты не видела?» «Вы братья!» — сжимается у меня внутри. «Так нельзя!» «Только по отцу. Мать Демида бросила его, сбежав от отца. А моя любила меня больше всего на свете. И с детства он полон зависти». «Значит, у тебя была плохая мать», — бросаю я в сердцах, «если ее любви не хватило и на твоего брата». «Эй, следи за языком, этот дом не терпит женщин с гонором». «Она вырастила, тебе врага». «Ну, может, она и не была слишком умной, но все же замечательной матерью». «Помирись с братом», — сбавляет он, — «пожалуйста». «Схрена ли? Нет. Ради нашего спокойного будущего, иначе зачем этот брак?» «Еще раз прошу тебя, не лезь в мужские дела, у тебя полно женских», — смягчается его взгляд. «Иди сюда». «До ужина еще час, мы как раз успеем заделать наследника». «Нет», — отрицательно качаю головой. «Не будет никаких женских дел, пока ты не решишь мужские. Мне страшно, я не хочу снова под стволы». Закатывает глаза, снова погружается в телефон. «Неужели ты способен на такое, демон? Ты же обещал мне защиту, независимо от того, чьей женой я стану. Страшно. Я не хочу находиться в этом доме, так близко с Демидом. До слепого ужаса боюсь, когда люди переходят на язык оружия. Бешенство Демида и то, как легко он приставил дуло к голове брата. Образ просто рухнул. Мне казалось, он не такой. И я не понимаю, что он за человек снова. Опять какая-то новая версия, словно с десяток масок. То одну надевает, то другую, то третью. А может, маска просто слетела? Тогда, в минуту слабости, когда он лежал раненый, и сейчас, в минуту ярости. Не оправдываю Родиона, нет. В шоке, что он сказал такое Демиду. И все же, целится в брата, я бы никогда не подняла на своего оружия. Никогда. Как бы ни обидел, не унизил. Мы, конечно, тоже не святые и иногда сцеплялись раньше. Но одно дело детская драка, другое — пистолет. И этот взгляд на меня, полный презрения. За что? Разве я не выполнила твое распоряжение? Что не так? Семья Черкасовых с изнанки не так уж и безупречна. Хлопнув дверью, выхожу из комнаты. Иду в противоположное крыло. Там комната брата. Мы встречаемся в коридоре. Почему я так далеко от тебя? Я не знаю. Тебе здесь не нравится? Нормально, пожимает плечами. Ты боишься его? Стреляю глазами на дверь напротив. Комната Демида. Тихон задумчиво смотрит на эту дверь. Тишь, ты боишься его? Неважно. Я боюсь. Хочу, чтобы брат был близко. Не раскладывай вещи, ты не будешь здесь жить. Да не боюсь я, с досадой, это их ссора, мы-то тут при чем? Я не знаю, но чувствую, что ярость Демида распространяется и на меня, обнимаю Тишу, прижимая к себе. Что-то идет не так. Мы всегда можем сбежать. Сбежать — это не приключение, Тиш, это беззащитность. Прятаться? Как ты будешь учиться? Как я буду учиться? Где работать? Это плохая жизнь. Дед затеял это все, чтобы у нас была хорошая и безопасная. Но что-то пошло не так. Все наладится, внушаю я, и ему, и себе. Мы спускаемся вместе вниз. В столовой накрывают ужин. Добрый вечер, здороваюсь я с Натальей. «Добрый вечер», — осматривает она меня с головы до ног с горькой усмешкой. «У меня нет сил, чтобы разбираться еще с тем, чем я не угодила жене свекра. Вылетаю на улицу, чтобы вдохнуть кислорода». «Злат», — догоняет меня тише. «Вот что она на меня так смотрит?» Не выдерживаю я. «Я знаю, почему. Ты не ругайся только, ладно?» «И что ты наделал опять?» Упираю руки в бока. «Я нечаянно разговор подслушал». «Очень плохо», — строго свожу я брови. «Ой, ладно», — отмахивается он, и снижая голос. Наталья по телефону говорила со своей мамой. «Тише, некрасиво это. Ты послушай сначала. Она беременная». «Это нас не касается». «Еще как касается. Альберту Марковичу она не сказала, побоялась». «Как это? К врачу отправят, чтобы от ребенка избавиться? Аборт? Она хотела наследство для своего ребенка, а тут мы. И компания переходит к твоему ребенку. И она про тебя всякие гадости говорила. Час от часу не легче. Какое она хотела наследство? Они же были практически банкротами. А ничего, что если бы не наши деньги, то уже не было бы никакой компании. Ладно, понятно. Не будет, значит, у меня подруги. Обойдусь. Ты скажешь Альберту Марковичу? Нет, пусть сами разбираются. И ты не смей». От ворот в нашу сторону медленно идут Альберт Маркович и Демид. Беседуют. Хмурые, руки у обоих за спиной. Головы опущены. Взгляды блуждают по земле. Походки похожи. Оба в костюмах. Только Демид темноволосый, а Альберт седой. Столько власти в них. А Родион словно из другого теста. Дойдя до нас, замолкают. «Пойдемте ужинать», — открывает нам дверь Альберт. «Тихий, ты иди», — кивает ему на дверь Демид. «Нам поговорить надо». «Иди, Тиш», — волнуясь, подталкиваю его спину. Мы остаемся вдвоем. Он смотрит мне в глаза, челюсти сжимаются. Желваки прорезаются под кожей. В горле спазм. Не могу произнести ни звука. Его присутствие так близко снова делает со мной что-то. Я как кролик перед удавом. Чувства сумбурны. От самых горьких и болючих до неожиданно трепетных. Беру себя в руки и спрашиваю то, что мучило меня все это время. Невозможность узнать о его самочувствии. «Как ваша рана?» Вопрос сильно запоздал. «Мне очень жаль». «Я напугал с утра. Прошу прощения». Неловко пожимаю плечами. «Это хищник, Злата», — пытаюсь объяснить я своему сердцу истинное положение вещей. «Твоя очарованность им — глупость и ошибка». Взгляд сам скользит по его телу, опускаясь на ремень кобуры. Он тут же застегивает пуговицу пиджака, пряча его. «Как у тебя дела?» — выдавливает из себя. Ноздри недовольно подрагивают. «Я еще не поняла», — срывается мой голос. «Нас плохо встретили». «Нас?» — губы трогает злая усмешка. Опускает взгляд, справляясь с ней. «Муж», — дергается чуть заметно его лицо, — «не обижает?» «Нет», — хриплю я. Сверлит меня взглядом. Грудная клетка вздымается так, словно сорвется сейчас и наорет. «Мы теперь враги?» — решаюсь я. «Враги?» — ведет бровью. «Я не воюю с девочками». «Хорошо, спасибо». Поднимаю взгляд. Из окна на нас смотрит Родион, недовольно сложив руки на руку. «Верните мне, пожалуйста, мое лембе», — шепчу я. «Оно ведь вам уже не нужно». Игнорируя, Демид открывает мне дверь. «Пойдем ужинать». И сердце мое сжимается, ожидая, что он скажет «золотинка». Но Злата. Сердце, оно вообще глупое. А я теперь не ласковая золотинка, а пошлая золотка. Опуская взгляд, захожу в дом.